Как во второй раз был завоеван Вавилон и зачем Зопир отрезал себе нос и уши? Отрезать нос и уши у персов это самое позорное наказание. Недаром так негодовали семеро персов, узнав, что над ними правит самозванец с отрезанными ушами. Но нашелся один перс, который сам себе отрезал нос и уши, и которому это принесло не позор, а почет и славу. Вот как это случилось. Пока Дарий лечил свою вывихнутую ногу, а войско его завоевывало для Силосонта остров Самос, в самом сердце персидской державы произошло восстание. Восстал Вавилон. Восстание готовилось давно. У вавилонян было оружие, были припасы. Квадратные стены были все так же высоки, 100 медных ворот были все так же неприступны. Персы пытались повторить хитрость Кира и войти в город по руслу Евфрата, но вавилоняне были настороже, и хитрость не удалась. Осада длилась 1,5 года, а конца ей все не было видно. Тогда-то Зопиру и пришла в голову его мысль. Зопир был сыном Мегабиза, одного из 7 заговорщиков. Зопир был любимым другом царя Дария. И вот Зопир отрезал себе нос и уши, обрил себе голову, исхлестал себя бичом и, весь окровавленный, явился к Дарию. Дарий с криком вскочил с трона, увидев своего друга. «Не гневайся, царь», — ответил Зопир, — «что я не поделился с тобой моим замыслом, ведь тогда бы ты не позволил мне его исполнить». Прошу тебя об одном. Не удивляйся, когда увидишь меня во главе вавилонян, и прошу тебя о другом. На 9-й день поставь против южных ворот 1000 воинов, которых тебе не жалко. На 20-й день поставь 2000 против северных ворот. На 30-й день поставь 4000 против восточных ворот, а на 50-й день прикажи идти на приступ со всех сторон, но лучшие войска поставь у юго-западных ворот. Думаю, что все запоры уже будут у меня в руках. На следующий день Зопир уже стучался в медные ворота Вавилона. Его впустили. Он сказал: «Я советовал Дарию снять осаду и отойти от Вавилона. Дарий за такой совет приказал меня избить и изуродовать. Но я клянусь, что уродство мое не останется неотмщенным. Все тайные планы персов известны мне, и я это докажу». Вавилоняне поверили Зопиру. Его окровавленное и обезображенное лицо было подтверждением его слов. Через 9 дней он сделал вылазку и изрубил 1000 персов. Через 20 — 2000. Через 30 — 4000. После этого никто в городе не сомневался, что в Зопире спасение Вавилона. Ему доверили начальство над всеми войсками и ключи от всех ворот. И когда через 50 дней Дарий повел свои войска на общий приступ, лучшие его полки нашли перед собой открытые ворота. Город был взят, 100 медных ворот сбиты, могучие стены срыты, 300 знатнейших вавилонян распяты на крестах. И все это сделала хитрость одного перса, который решился пожертвовать ради победы не жизнью, а тем, что дороже, чем жизнь, честью. Царь Дарий наградил Зопира величайшими наградами, дал ему в пожизненное управление взятый им Вавилон, говорил, что после великого Кира лучший из персов Зопир, и все-таки не раз он признавался, что ради того, чтобы друг его не был обезображен так ужасно, он был бы рад отдать не один, а 20 вавилонов.